«Уезжайте из города, господин Людвиг. Сейчас вы здесь совершенно ни к чему. Оставьте это дело псам господним. Ваша работа — ловить опасные души. А здесь, кроме этого унылого священника, я уже неделю не видел ни одной». «У меня возникает вопрос, почему Орден Праведности столь обеспокоен какой-то банальной пляской мертвых?» Александр рассмеялся, но веселья в его смехе было немного. «Вы чужеземец и не слишком хорошо понимаете местные законы. Возможно, у вас в Альбаланде все как-то иначе, и рядовой страж может полезть, как это говорят местные, собирать хмель в чужой огород. Но мы следим за выполнением закона, а наш закон гласит, что не дело стража заниматься пляской смерти. Это не ваша область. Оставьте ее тем, кто в ней понимает. Инквизитор прибудет завтра». «А до тех пор вы будете просто сидеть и смотреть? Пальцем о палец не ударите?» «Орден надзирает за тем, чтобы стражи не злоупотребляли своей властью и не добирались до дармовой силы, чтобы носители чистоты не покидали свои страны, а если покинули, то не входили в просвещенные города, и чтобы видящие не чесали языками направо и налево о том, кто иногда живет среди нас. Но мы не занимаемся магией и, скажем так, странными божественными проявлениями». «Ага. Вот как это теперь называется — божественные проявления. Господь Бог щелкнул пальцами, и скелеты пустились в пляс во славу нашего Иисуса. При том, что подобные танцы на могилах — темные проявления. Стоило бы натравить на орден церковников за богохульство просто так, в качестве небольшой встряски». «Слышали великолепный лозунг «Не носиас си журава нон потес»? Не навреди, если не можешь помочь. А в этой истории вы совершенно бессильны. Сделаете только хуже. Так что послушайте мой дружеский совет, уезжайте. С проблемой справятся и без вас». «Очень ценю ваше дружеское расположение, господин Александр», — с иронией сказал я. «Но я обожаю Вион и мечтал здесь пожить недельку». Он усмехнулся, встал из-за стола. «Что ж, живите, но это дело оставьте». Я вернул ему усмешку. Мы друг друга отлично понимали. «Сколько вы набрали лет жизни, господин Людвиг?» — участливо спросил он. «Боюсь показаться невежливым, но это не ваше дело». Голос мой стал холоден. «Разумный человек должен уметь использовать отпущенные ему дни, страж. Иногда, даже накопив большие деньги, ростовщик забывает, что он смертен. Мы ведь понимаем друг друга». Очень хотелось воткнуть кинжал ему под подбородок и посмотреть в его глаза, но я лишь счастливо улыбнулся. «Конечно. Я серьезно подумаю над вашими словами. Мне начинает казаться, что в них есть глубочайший смысл». «Отрадно видеть разумного человека. Позвольте оплатить ваш завтрак. Всего доброго». Он бросил на стол несколько монет, довольно крупных для того, чтобы покрыть еще обед и ужин, и ушел, поскрипывая своими чудесными алыми ботинками.